Странно или нет, но его страдания меня совершенно не радовали. Нет, не сон. Скорее, если хочешь оказаться на свободе. Джульетта, оживился он, несмотря на все увечья. Боже мой, это прямо колдовство. Не стану я отвечать, не стану. Крылатая моя! Готова поклясться, в его голосе звенел смех. Знал ведь, что это не конец. После всего, что мы вместе пережили... Нет, оборвала я. Ты рожден для виселицы, а не для сожжения на площади. С судьбой не поспоришь. Тут он расхохотался. Крылья подрезали, но мой дрозд поет, не умолкая. Почему? Почему меня это радует? Чего ты ждешь? — резко спросила я. — Или тебе здесь нравится? Лемерль молча поднял к свету скованные цепями кисти, и я швырнула ему ключи. Не могу. Руки! В спешке пальцы не слушались. И, снимая цепи, я наверняка причиняла Лемерлю боль, но его взгляд прожигал меня насквозь, горящий, насмешливый, как прежде. — Давай начнем все сначала, — проговорил Лемерль и улыбнулся, предвкушая победу. У меня деньги припрятаны, так что былое можно вернуть. Эйли может снова летать. Забудь комедии и пляски на ярмарках. Тот номер в колокольне дорогого стоит. Да ты не в себе. Я впрямь так думала. Неволя, пытки, крушение надежд, позор. Только надменная самоуверенность осталась незыблемой, как и нетерпящий возражений взгляд. Лемерль даже не предполагал, что ему могут сказать «нет». Я взяла фонарь, готова идти. «Сама же об этом мечтаешь?» — заявил он. «Нет». Я уже поворачивалась к двери. «Вот-вот стражники вернутся, у нас каждая секунда на счету». Себе я уже навредила. Его лицо в неярком свете фонаря навсегда отпечаталось в моем сердце. «Ну, Джульетта!» Слава богу, он поднялся и шел за мной к двери. Долгие годы я бродил по свету и лишь сегодня понял, куда лежит мой путь. Долгие годы я к чему-то стремился, думал, что иду за радужной мечтой, а она оказывалась мыльным пузырем. Долгие годы я гонялся за женщинами, домогался их, потом бросал, как надоевшие игрушки, наказывал за рост, уступчивость, красоту, молодость. У нас нет времени, — напомнила я и стряхнула его руку со своего плеча. Только черному дрозду петь не запретишь, и каждое его слово шипом вонзалось в мое истерзанное сердце. Хватит кривляться. Зачем тогда пришла сюда? Все было ради тебя, Джульетта, ради тебя одной. Любишь ты меня или ненавидишь, мы два сапога пара. Мы дополняем друг друга, как части одного целого. Невероятным усилием воли я отвернулась. Не смотреть на Лемерли. Ни в коем случае. Упрямица. Мало я за тобой гонялся. Теперь его голос звенел от гнева. И неужели отчаяние? Я прибавила шагу. В свете фонаря виднелась полуоткрытая дверь арестантской. Я рысью выбежала на улицу, слыша, как за спиной путается в ногах и чертыхается Лемерль. Тень моя диким зверем летела впереди меня. «Дура!» — орал Лемер, не боясь поднять переполох. «Неужели не понимаешь? Ну, как тебе объяснить?» Не могла я это слушать, не хотела. Со всех ног неслась я во тьму, в ушах звенела тишина, но как плотно я не зажимала эхо его слов, голос его страсти заглушить не могла. Из Ренна я сбежала без оглядки, хотя чувствовала, что спасаюсь от двух преследователей. Знаешь, Перетта, если добрая память — грех, грешны мы обе, ведь жизнь без Лемерля для меня вовсе не жизнь. Я напишу тебе, милая, и отошлю письмо с первой же оказии. Ты уж смотри за моими травками, но и помею не выращивай. Ромашка навевает сладкие сны, лаванда — сладкие мысли. Милая Перетта, желаю тебе и того, и другого, а еще побольше любви, которую ты заслуживаешь. Эпилог. Заканчивается все бродячими артистами. Алая повозка приблизилась к моей, и, выглянув на яркое солнце, я на миг поверила, что это та самая труппа, которая больше года назад приехала в монастырь. Всем известная труппа Лазарилья. Трагедия и комедия, дикое зверье и чудеса. Нет, хватит с меня циркачей. Но от солнца на их костюмах, от блесток, меха и кружев, алого и золотого, изумрудного, мореного и бледно-розового, от тонкого голоса флейты и боя барабанов, масок и ходули, от танцоров в гриме и придорожной пыли, замирает сердце. Я шире открыла окошко повозки и прислушалась. Флёр выбежала к ним. Он развивается на ветру ее синее платье, и мелькают босые ножки. Она визжала и хлопала в ладоши, когда пожиратель огня изрыгал снопы пламени, акробаты подбрасывали друг друга в воздух и кувыркались. Жерон домогался скромницы Изабеллы, а Орликин со Скоромушем дрались на деревянных мечах, украшенных разноцветными лентами. Флёр перехватила мой взгляд, помахала мне, и в ее руке мелькнуло что-то белое, не то платок, не то бумага. Высокий Скоромуш прихрамывает на левую ногу, отросшие волосы стянул лентой. Он что-то шепнул Флёр на ухо и, по-моему, улыбнулся, хотя из-за носатой маски не разберешь. Флёр кивнула и побежала ко мне. Белый листок. Теперь я убедилась, что эта бумага трепетал в ее руке. Доченька отодвинула парчевую занавеску, которая летом у нас вместо двери. — Вот, мам, Скоромуш велел тебе передать. Снова письмо. Листок нагрелся от солнца и чуть смялся в кулачке Флёр. Нет, это не письмо, а афиша. Театр «Феникс» представляет «Прелестная гарпия», пьеса в пяти актах, прочла я